Глава вторая. Чьей жизнью ты живешь? Увы, но часто мы и сами не замечаем, что живем не своей жизнью. И я имею в виду, что, принимая решения, выбирая профессию, партнера, модель поведения и прочее, мы следуем чужим навязанным сценариям. Никто, конечно, не приходит к тебе и не говорит «живи вот так». Не буквально. Но люди, особенно близкие, особенно родители или те, кто вырастил и воспитал, влияют на нас так сильно, что мы невольно выбираем жить, как они, или напротив, вопреки им и их модели. И тот, и другой случай никак не коррелируется с жизнью, исходя из своих истинных потребностей, желаний и зова сердца. Я уже затронула эту тему и хочу остановиться на ней отдельно, потому что, не поняв, чью жизнь ты проживаешь, очень сложно найти себя в собственной жизни. Живя одна в моей первой съемной московской квартире с фиолетовыми стенами, кому ж в голову пришло покрасить стены в такой депрессивный цвет? Я пыталась заглушить собственные мысли разными способами. Это были первые месяцы после переезда, самые болезненные, страшные и одинокие. И, как и многие, я хотела побыстрее вылезти из своего депрессивного состояния. Сейчас я понимаю, что пыталась убежать от боли, не прожив ее правильно, но тогда это был единственный способ, известный мне, переживания боли. И каким-то чудесным образом мне на глаза попался эфир некоего Ярослава Самойлова, автора курса «Мужчина. Честные инструкции по применению». Ярослав, конечно, рекламировал в эфире свой курс, но и давал довольно любопытную информацию, которая стала для меня во многом открытием. Несмотря на название курса, он совсем не о том, как соблазнить мужчину, как быть хорошей и правильной женой, и не про сексуальные игры. Он про женщин, как поудивительно это сейчас не звучало. Из того курса я почерпнула много, и, наверное, основу любви к себе заложила именно тогда. Но особенно важной стала для меня лекция Аллы Пилипчук, психолога, с большим стажем, в которой она рассказывала про родительские сценарии. Тогда у меня открылись глаза на мою семейную жизнь. Почему мы оба поступали так, как поступали, почему выбирали то, что выбирали, и почему в итоге мы разошлись. Теперь по порядку. Выйдя замуж, я не заморачивалась о том, как построить отношения в семье, создать собственные традиции, ритуалы, обустроить быт и прочее. Я просто взяла модель своих родителей и стала жить по ней фактически без сомнений и вопросов. Да, мне тогда было 20 лет, мужу вообще 18. Я была беременной, и, в общем-то, не о семейных ценностях у нас болела голова. Оправдание это слабое, ведь мы прожили по тому же сценарию следующие 13 лет, не понимая этого и не желая понимать. А сценарий был простой. Мама главная, все решает, папа должен сделать так, как сказала мама. Стандартная история для многих семей, не правда ли? Все усугублялось еще и тем, что у мужа в семье была ровно та же история. Мы прямо нашли друг друга. И, естественно, ни ему, ни мне не казалось странным, что жена пилит мужа, муж при возможности уходит в свои увлечения, ну, чтобы его не запилили окончательно, сериалы, игры, пивные встречи с друзьями. Зарисовка 1. Все сама. Приходя с работы, муж сразу садился за свою любимую онлайн-игру World of Warcraft. Он играл в нее с тех пор, как мы поженились, и активно прокачивал своих персонажей. Ходил в инсты, искал шмот и прочие прелести онлайн-игр. Я же, занимаясь домашними делами, постоянно его отвлекала. То мне банку открыть, то в магазин зачем-то сходить, то достать с верхней полки что-то. Он выше меня на две головы. На что частенько я получала ответ: «Я не могу, я в инсте». Он был в своем мире, виртуальном, а я в своем, реальном, где мне нужна была его помощь. Но я не просила о помощи, я требовала. И если не получала желаемого, начинала его пилить, а то и ругаться. В ход шли фразы типа: «А, ты вечно в своих играх, я все сама, от тебя помощи не дождешься, тебе столько лет все в игры играешь» и прочие унизительные, обидные для него заявления. А потом я шла и делала сама то, о чем просила его. Открывала банку, шла в магазин и, встав на стул, доставала нечто с верхней полки. Я искренне считала тогда, что я незаслуженно страдаю. Мне нет никакой помощи и толку от мужчины, в доме тоже нет. Но дело было не в его невнимании к моим просьбам, Не в том, что он был тюфяком, проживающим жизнь на диване. Это был его способ уйти от не очень приятной реальности, в которой его жена подрывает в нем веру в себя как в мужчину. Я в большей степени привыкла критиковать, чем подмечать положительные моменты. Если что-то было не по-моему, я раздувала ситуацию до степени «ты вообще ничего не можешь сделать», словно человек и правда ни на что не был способен. При этом я чаще всего брала дело в свои руки и переделывала по-своему. Мог ли мужчина чувствовать себя в этой ситуации как мужчина? Ощущал ли он поддержку жены? Считал ли он себя способным достичь успеха? Нет. У моего папы был свой аналог онлайн-игры. Он всегда любил футбол и смотрел его забвенно и не отвлекаясь на внешние раздражители. А раздражителем была в основном мама, которую совершенно не интересовало, что идет важная игра полуфинала или прямо сейчас пенальти могут решить судьбу матча. Она могла потребовать от папы что угодно в любой момент, и если он не вскакивал и не бежал по ее поручению, она начинала возмущаться уже знакомыми тебе фразами «от тебя помощи не дождешься» и прочее. И, конечно, футбол не был камнем преткновения. Это лишь пример. Но суть этой истории в том, что женщины в нашей семье всегда верховодили, и моя мама, и ее мама, моя бабушка. Мужчинам не позволялось самостоятельно принимать решения, делать что-то без чуткого женского руководства, а если они своевольность все же проявляли, то, скорее всего, делали что-то не так, просто потому, что велено было сделать иначе. Но печаль всей истории больше не в этом. Женщины и не ждали, что мужчина может все сделать правильно, не давали шанса на это, попросту убивая в мужчинах мужчин. Отчего те со временем переставали стараться, не принимали решения без жены и даже могли не решать насущную проблему, понимая подсознательно, что ее решит супруга. Зарисовка 2. Бессонница. Если папа вдруг загулял с друзьями допоздна, мама никогда не ложилась спать, пока он не придет. А если он сильно задерживался, могла пойти его искать. По приходу папа получал люлей и еще долго мог слушать о том, какой он нехороший муж. Радость от благополучного возвращения не звучала, только претензии о том, что она полночи не спала и его ждала. И здесь я хочу обратить твое внимание не на папу, а на позицию моей мамы. Я понимаю, что она переживала за него и опасалась, что что-то могло с ним случиться, но для меня до сих пор остается загадкой, на что она рассчитывала, когда ночью шла его встречать на улицу. Если предположить плохой сценарий, на папу бы напали, ограбили, избили, или того хуже, что бы она сделала? Отбила бы его в драке? Сидеть и ждать в неизвестности, конечно, тяжело. Но считать своего мужчину совершенно неспособным за себя постоять – очень грустно. А предъявлять ему свою бессонницу вообще нелогично, ведь не спать был ее выбор, а не его прихоть. Я вела себя так же в своем браке. Я, конечно, не ходила встречать мужа в ночи на улицу, понимая, что если мой двухметровый мужчина попал в переделку, я ему вряд ли смогу помочь. Но за поздние приходы домой или чрезмерно выпитое он у меня получал регулярно. И все это выливалось из меня в претензиях, манипуляциях и игре на чувстве вины. Вот так совершенно неосознанно я играла в своем браке роль своей мамы. А мой муж мне подыгрывал, потому что для его семьи такая модель была совершенно нормальной. Его мама гораздо более авторитарнее моей, и он не видел в этом ничего плохого. До определенного момента, конечно. Собственно, это и послужило в конечном итоге причиной развода. Я не давала ему быть полноценным мужчиной. Сама я в такой ситуации не могла быть полноценно женщиной. Мы оба играли чужие роли, закрывая свой потенциал, страдая от нереализованности и проживали не свои жизни. Но речь сейчас не о причинах моего развода. Приведенные примеры, конечно, лишь один маленький аспект жизни, но на них я хотела тебе показать, как мы, бывает, копируем чужие модели поведения и принимаем их за свои. Попробуй вспомнить отношения в семье твоих родителей. Найдешь схожие моменты и в своих отношениях. Если ты забрала от родных только хорошее и светлое, я правда за тебя очень рада. Но я забрала и много того, что не способствовало моему семейному счастью. Так часто мы и живем, считая нормой то, что нам совершенно не подходит, принимая за истину ошибочные ценности. И дело не только в родителях. Давай расширим границы обзора. Женщина должна выйти замуж и родить детей. Прекрасная установка нашего общества, совершенно безапелляционная, ведь даже гинекологи называют девушек после 25 лет старородящими. Если женщина не замужем, ее никто не берет. Если мужчина не женат, значит, с ним что-то не так. Иначе бы его уже давно подобрали. И с этими установками женщины живут всю жизнь. И если, не дай бог, не успела выйти замуж вовремя, начинаются панические попытки быстро найти мужа. Планка критериев сильно снижается до уровня «слюни не пускает, под себя не ходит, значит, пойдет». Или наоборот. Запросы возрастают до принцев на белых конях, которые должны баловать, обеспечивать полностью и ничего взамен не просить, ведь ему и так за счастье со мной быть. Утрирую, конечно, но подобные примеры встречались и среди моих знакомых девушек. Одна вышла замуж в молодости, еще не разобравшись ни в партнере, ни в том, чего она вообще хочет от семейной жизни. Потому что если она замужем, значит, чего-то уже добилась. И это была ее галочка достижений, ведь общество требует создавать новую ячейку. Брак этот распался, она уже в новых отношениях. Кстати, счастливых и гармоничных. Но до паники боится, что ее мужчина сделает ей предложение. Другая моя знакомая под давлением родителей о необходимости найти мужчину и выйти замуж очень долго вообще не могла построить никакие отношения. Планка ожиданий от мужчины была так высока, что она даже не рассматривала никого ниже ее. И та, и другая женщина поддались общественным ожиданиям и посвятили свою жизнь реализации чужих ценностей. Но они даже не задумались о том, хотят ли они отношений и брака, готовы ли они к этому, или, может, приоритеты их пока на карьере или развлечениях и хобби. А что, если можно жить и кайфовать без мужчины? А еще обязательно нужно иметь свое жилье, пусть и в ипотеку, но свое. Эта история тебе знакома? И так мало людей рассматривают преимущества съемного жилья. Ведь если ты живешь в большом городе, ты всегда можешь сменить район проживания в зависимости от места работы или оставить квартиру и снять частный дом, чтобы быть поближе к природе и свежему воздуху. Можно поменять квартиру просто потому, что она тебе стала мала. Или наоборот, найти дешевле, если финансы сократились. Со своей квартиры ты так быстро ничего не изменишь. Общественное мнение очень сильно зашорило нас, что мы не готовы рассматривать альтернативные варианты и искать в них преимущества. Вот так многие люди и живут, по родительским правилам, сценариям, торопясь вовремя выйти замуж, родить детей, взять ипотеку и работать с 9 до 6 в теплом офисе с регулярной зарплатой. И вроде у них есть семья, дети, жилье и работа, но насколько они счастливы в этом – большой вопрос. Особенно если все это было достигнуто не по собственному порыву, а за счет навязанных ценностей. Эти чужие жизненные цели везде – от быта до высоких достижений. Мы впахиваем ради новой должности, потому что нужно расти по карьерной лестнице. Мы покупаем дорогие машины и ездим отдыхать на Мальдивы, чтобы подчеркнуть свой статус. Мы ходим по пятницам в бар, потому что, ну, все же ходят. Традиция. Мы умалчиваем свое недовольство, потому что невежливо об этом говорить. Мы стараемся учиться на пятерке, потому что тогда мы молодцы. Мы идем учиться в институт, потому что без высшего образования никуда. Мы так много всего делаем, даже не задумываясь о том, а надо оно нам вообще или нет. Вся жизнь строится из маленьких и больших выборов. И выбираем мы всегда из двух вариантов – себя или не себя. Оглянись сейчас на свою жизнь. Подумай и ответь сама себе на вопросы. Ты выбрала специальность в институте, потому что мечтала получить именно эту профессию? Ты работаешь на этой работе, потому что это то, чего ты хотела всем сердцем? Твои отношения тебя целиком устраивают? Те курсы и обучение, которые ты прошла, выбирала, потому что тебе это чертовски интересно? Ты живешь в том городе, стране, климате, в котором хочешь жить? Таких вопросов может быть множество. И важно их себе задавать регулярно. Если ответ «да», прекрасно, ты молодец, ты выбрала себя и живешь, как ты хочешь. Но если нет, и ты, например, пошла в институт на специальность финансы и кредит, потому что это было престижно, у родителей была возможность тебя туда устроить без конкурса, И потому что институт недалеко от дома, то, увы, это точно не твоя жизнь, ну или, по крайней мере, ее большая часть. Осознание, где и в каких сферах твоей жизни ты потеряла себя, очень важный момент, который позволит тебе задаться важнейшим вопросом: а чего ты хочешь? И с этого вопроса и начинается путь к твоей жизни мечты.